Глава 6. Миранда Саблезуб. Это же надо было оказаться таким придурком. На носу отборочная, а Маркус в очередной раз решил показать отцу свой характер, за что и поплатился. У меня с моим родителем тоже было не все гладко. Но я сумел найти компромисс ради команды, ради нашего общего дела. Впрочем, я всегда знал, что на этого Саргона нельзя положиться. Говорил тренеру, что такой ненадежный игрок не нужен нам в команде. Но разве кто-то меня слушал? Мистер Эйлор разглядел в нем что-то, видимо, недоступное для моего понимания. И вот теперь он пропал. После пробежки мы с ребятами, пользуясь тем, что тренер отвлекся, снова перебрали все возможные варианты, кто мог нам угрожать и куда мог деться Маркус. Но так ни на чем и не остановились. А пока мы в очередной раз спорили, что делать дальше, время неумолимо шло вперед. Мое раздражение нарастало, и было все сложнее сдерживаться и не дать ему выход. «Думаю, мои родители смогут помочь определить, от кого пришло сообщение», – предложил Дэн. И это была первая разумная мысль за последние полчаса. Я одобрительно хмыкнула и с удовлетворением заметила, что остальные заинтересовались этой идеей. «А ты не безнадежен». Макс потрепал парня по волосам. «Надо предложить это тренеру. Скорее всего, ему придется отдать на время свой вещатель». «Я узнаю», – улыбнулся Дэн и обернулся на трибуны, где тренер все еще о чем-то разговаривал с Миллерсом и совершенно не обращал на нас внимания. После этого наше обсуждение сошло на нет, потому что больше ничего нельзя было сказать или сделать. Только, наверное, ждать и надеяться. Несмотря на неприязнь, я не желала Марку зла. И, наверное, если бы он вернулся, постаралась бы быть с ним немного мягче. Хотя кого я обманываю? «Вы чего там и расслабились?» Рев тренера заставил меня едва заметно вздрогнуть. Эйлор, наконец, обратил на нас свое внимание. «Разбились на пары, отрабатываем финт Пирелли». Я кивнула и трусцой направилась к центру поля, где уже были расставлены ловушки. На подобных тренировках моей пары традиционно был Лео, и мы приступили к упражнениям, доведенным практически до идеала. Тренер спустился с трибуны и замер чуть в стороне, заложив руки за спину. «Вам, наверное, кажется, что вы уже мастера своего дела?» – сказал он. «Но любой профессиональный игрок докажет вам, что это не так. И когда ваша гордость будет втоптана в грязь, вы поймете, мистер Дрега, что ничего не знаете о финте Пирелли». С этими словами тренер перехватил мяч и с силой швырнул его Максу, оставшемуся без пары на этой тренировке. Я слышала, как воздух покинул легкие песочного дракона, а сам он, упираясь пятками, поехал немного по полю. Но сумел не только сохранить равновесие, но и удержаться на ногах. И это был действительно великолепный результат. Брови тренера взметнулись вверх. «Еще раз!» – коротко бросил он и махнул рукой, требуя вернуть ему мяч. Мы с Лео, ничуть не стесняясь, прекратили свою тренировку, чтобы понаблюдать. Меня бы на месте Макса, наверное, потащил по земле и впечатал защитный контур. И когда песчаный стал таким сильным? Тренер, видимо, решил, что вложил в бросок недостаточно сил. Прищурившись, он несколько мгновений присматривался к своему оппоненту, прежде чем отправить мяч в полет. Но Макс и на этот раз не только смог поймать подачу, но и не ударить в грязь лицом. «Неплохо». Мистер Эйлор повернулся к нам. «Вам до этого уровня еще далеко». Слышать это было неприятно, но он был прав. «Мира?» – позвал Лео, прежде чем продолжить тренировку. Краем уха я услышал, как Дэн рассказал тренеру свою идею отдать вещатель его родителям. Мистер Эйлор его вроде поддержал, но устройство отдавать отказался. «Вечером», – пообещал он. «Сейчас он мне еще понадобится». Больше я старалась не отвлекаться. Мы были совершенно не готовы к отборочным играм, и я не знала, как это исправить. Срочно искать Марку замену? Но пока найдем, пока сыграемся, пройдет уже слишком много времени. Вся эта ситуация злила меня настолько, что я перестала сдерживаться. И если бы не окрик тренера, Лео мог бы на некоторое время стать менее смазливым, получив мячом по лицу. Бьёрн, который тренировался в паре с Дэном на некотором отдалении от нас, неодобрительно фыркнул. Этот молчун редко высказывал свои мысли вслух. Но мне казалось, я знала, что у него на уме, И как же это здорово, что мне было абсолютно восхитительно наплевать на его мнение. «Сегодня закончим пораньше». Говоря это, тренер едва заметно морщился. Его явно что-то беспокоило. Но он скорее проглотит свой язык, чем поделится с нами. Возражений не последовало, и мы отправились в раздевалку. Мой взгляд невольно скользнул к Миллерсу, который бросился на поле собирать мячи. Он ловко лавировал между ловушками. Но мое сердце все равно вздрагивало каждый раз, когда над ним нависала даже призрачная угроза. Что-то в этом новеньком мальчишке было такое, что делало меня немного мягче. Рядом с ним не хотелось сдерживать свой характер и проявлять лучшие качества, которых у меня, к слову, было немало. Просто я не умела их демонстрировать. После напряженной тренировки я долго с наслаждением принимала душ, чувствуя, как под упругими струями воды расслабляются усталые мышцы. Несмотря на то, что мне не пришлось тратить силы на ловушки, мой резерв все равно был практически пуст. А я ненавидела это состояние. Мне нравилось чувствовать себя ко всему готовой, чтобы энергия буквально бурлила в крови, а магия танцевала на коже, покрывая меня своими невесомыми поцелуями. И я знала лишь один верный способ добиться желаемого эффекта в кратчайшее время. Поэтому, проигнорировав другие дела, после душа направилась прямиком в мужское общежитие. Когда мы ругались, Марк часто использовал в качестве аргумента наличие у меня более одного любовника. Он искренне считал, что такая, как я, не может быть капитаном команды, раз не в состоянии разобраться в собственных предпочтениях. Этому придурку был невдомек, что я как раз очень хорошо знала, чего хотела, когда и как. Моя семья считалась не самой благополучной в королевстве Исхельген, мягко говоря. Поэтому, когда я впервые появилась в Академии Золотых, ожидания ко мне были соответствующие. Другие адепты сторонились меня, зная репутацию моего отца, Алладора Саблезуба. Он не был драконом, но имел весьма высокое положение и считался неофициальным теневым королем. Об этом не принято говорить вслух, но я часто слышала, как мои сокурсники шептались у меня за спиной. От меня ждали чего угодно, вплоть до вооруженного захвата Академии. К счастью, ректор оказался гораздо более разумным, чем ученики. Ему хватило одной приватной беседы, чтобы составить обо мне свое мнение и заверить меня, что я более чем достойна занять место в его элитной академии. Кровь стальных драконов, доставшаяся мне от мамы, была так сильна во мне, что я получил не только вторую ипостась, но и большой магический резерв. Вероятно, именно это увидел во мне тренер Эйлор Лоран, когда предложил место в команде по Драгонболу. Остановившись у знакомой двери, я сделал глубокий вдох. Не то чтобы мне было страшно или волнительно, но... Нас с хозяевами комнаты не связывало ничего, кроме секса. Ни чувств, ни эмоций, ни привязанностей. Мы не лезли друг другу в душу, и нас это полностью устраивало. Меня, по крайней мере. Но я точно знал, что рано или поздно этому наступит конец. Парни вырастут и захотят двигаться дальше, и балласт в виде меня останется позади. Я постучала, неуверенная, на месте ли те, к кому я пришла. Кайус Аргон и Эрик Варгас, несмотря на противоположные стихии, были соседями по комнате и лучшими друзьями. Изначально я познакомилась с Эриком и практически сразу попала под его чары. На поле для Драгонбола я была капитаном и всегда все держала под контролем. Но в постели ледяного дракона доминировал он, делая меня удивительно покорной, практически ручной. И когда его друг однажды присоединился к нам, я вовсе не была против. «Кто?» – раздалось с той стороны двери. «Мира!» – раздраженно выдохнул я, потому что теряла время. Из соседней комнаты выглянул незнакомый парень, и я одарила его ледяным взглядом, заставив скрыться. Дверь открылась. Я скользнула в помещение, где сразу же оказалась прижата к стене мощным мужским телом. «А я чувствовал, что ты сегодня придешь». Эрик обычно не тратил время на разговоры, и сегодня тоже немедленно начал избавлять меня от одежды. Я не возражала, подставляя губы под жаркие и требовательные поцелуи. Вскоре ладони парня уже скользили по моей обнаженной коже, и я выгибалась ему навстречу, требуя большего. Длинные белые волосы Рика рассыпались по плечам и были немножко влажными. От него пахло мылом и чем-то цитрусовым. И это сочетание сводило меня с ума. Решив, что с прелюдией покончено, я толкнула парня в грудь, двигая его в сторону кровати. С тихим смехом он подчинился. Но на этом моя власть закончилась. Как только мы добрались до спальни, я была прокинута на лопатки, и все попытки перевернуться не увенчались успехом. Ледяной дракон крепко держал мои запястья у меня над головой, а его губы в это время скользили по моим ключицам, выцеловывая там какой-то сложный узор. Кайл появился, как всегда, бесшумно. Судя по полотенцу на бедрах, он был в душе. Алые волосы блестели влагой, и крошечные капельки воды украшали его гладкую, покрытую легким загаром грудь. Я застонала, испытывая сильную потребность прикоснуться к нему, почувствовать пальцами его горячую, бархатистую кожу. Но Кайл Саргон был из тех, кто больше любит наблюдать. Внимательно следя за нами, он опустился на край кровати, а я смогла оценить уровень его возбуждения, потому как приподнялось полотенце. Оба парня были весьма щедро одарены природой. И иногда, оставаясь в одиночестве, я скучала по ощущению того, как они восхитительно растягивали мои влажные глубины. «Кайл», — позвала я требовательно и дернулась в руках Эрика. С дразнящей ухмылкой огненный дракон стянул с бедер полотенце, ясно давая понять, что готов присоединиться. Мои ноги плотно обхватывали талию Варгаса, а его пальцы уже добрались до моей горячей сердцевины, с каждым умелым движением извлекая из моей груди все более громкие стоны. Я извивалась под ним, едва не умоляя о том, чтобы он наконец проник внутрь меня и начал вколачиваться всей своей внушительной длиной. Но с третьим участником сценарий пришлось немного изменить. Бросив выразительный взгляд на Кайла, Эрик отпустил меня и перевернул, поставив на четвереньки. Я нетерпеливо потянулась попкой к его члену, вызвав у парня протяжный стон. Да, ему нравилось ничуть не меньше, чем мне. Горячие ладони обхватили мои бедра, удерживая на месте. А я громко закричала, когда Варгас наконец силой ворвался в мое тело. Я знала, что в комнате действуют поглощающие звуки магии, и не стеснялась проявлять свои эмоции. Продолжая держать меня, Эрик практически полностью вышел, чтобы в следующий миг с новой силой войти. Я вскрикнула и едва не врезалась лбом в Кайла, который встал на колени напротив меня. Удерживая свой вес одной рукой, другой обхватила ствол огненного дракона. Мой язык с предвкушением пиршества коснулся крупной головки, и, прикрыв глаза от удовольствия, я втянула ее в рот, протолкнув сразу до самого горла. От утробного рыка, сорвавшегося с губ Кайла, по моему позвоночнику прошла волна дрожи. Этот сценарий не был новым, но мы трое слишком хорошо знали тела друг друга, чтобы суметь доставить наивысшее наслаждение. Мы двигались к разрядке, оглашая комнату протяжными гортанными стонами, практически животными, и на некоторое время я забыла обо всем, кроме ощущения восхитительной наполненности. Это было слишком хорошо и казалось таким правильным, что когда мое тело сотряс мощный оргазм, я с криком освобождения откинулась на грудь Эрика и, повернув голову, впилась в его губы благодарным поцелуем. А в следующий миг снова вернула все свое внимание Кайлу и сделала все, чтобы доставить ему удовольствие. Они с Риком кончили одновременно, после чего мы потные, тяжело дышащие кучи лежали на смятых простынях, пытаясь хоть немного прийти в себя. Глядя в белый потолок, я улыбалась, зная, что, несмотря на все дерьмо, которое творилось в моей жизни, можно было не сомневаться в одном. Не пройдет и 10 минут, как я получу еще один оргазм. И, вероятно, не последний на сегодня. Как это всегда происходило после отличного секса, у меня поднялось настроение. Энергия бурлила во мне мощным потоком, и я чувствовал себя способным на великие свершения. Магия, потраченная во время тренировки, полностью восстановилась, и мне пора было возвращаться к себе. Приподнявшись на локте, я провела губами по ключице Кайла. Парень лениво приоткрыл один глаз. «Готова к следующему раунду, детка?» Будто в подтверждение его член радостно ткнулся мне в бедро. Я с сожалением выдохнула. «Мне пора». Голос сорвался, потому что лежащий позади меня Рик сжал мой сосок, послав по телу волну удовольствия. Если это не прекратится, я застряну здесь навечно. Хотя бы до утра. Ледяной дракон убрал волосы с моей шеи и коснулся губами чувственной кожи. Соблазн был велик, но эти двое без того уже начали слишком сильно проникать мне под кожу. Я боялась, что еще немного отодвинутся границы между нами, и у меня уже не получится просто и без сожаления разорвать эту связь. Наверное, то, как напряглось мое тело, было лучшим ответом, потому что дракон, напоследок поцеловав меня в плечо, безмолвно скатился с кровати и отправился в душ. Я, закусив губу, посмотрела на Кайла. Он, как и Маркус, был с Аргоном. Значит ли это, что они были дружны? Ну или хотя бы знакомы? Спросить или нет? Брови огненного дракона приподнялись, когда я собралась с духом и открыла рот, чтобы спросить. А потом передумала. Молча поднявшись с кровати, я собрала свою разбросанную одежду и начала одеваться, затылком ощущая внимательный взгляд Кайла, стараясь действовать быстрее. Но получалось только хуже. Слышал, Маркуса с Аргона отчислили. Будто, прочитав мои мысли, заговорил дракон. Его пальцы легли на мою шею, расправляя лямку спортивного топа, что я надевала под форму. И я обернулась, надеясь получить чуть больше информации. Я также слышал, что он пропал. Я замерла, сидя на краю кровати. И откуда у Кайла подобная информация? Неужели действительно дружили? Его кое-кто искал тут. Продолжил парень, и я протяжно выдохнула. Но Маркус жил один, его комната сейчас заперта. Я никогда не задавалась вопросом, где именно обитали члены моей команды. Мы встречались на занятиях и на тренировках, и этого было вполне достаточно. «Ты знаешь, где его комната?» – спросил я и вскочила на ноги. «Возможно, какие-то из вещей Маркуса дадут подсказку, куда он мог отправиться, покинув родительский дом». «Конечно. Он практически не появлялся здесь, ночевал в основном дома. Но иногда мы встречались в коридоре». «Идем». Я направилась к выходу, но Кайл, вопреки ожиданиям, за мной не последовал. «Не хочешь узнать, кто его искал?» – спросил он. Я отрицательно качнула головой. Мне безумно хотелось это знать. Но я даже себе не могу объяснить причину, по которой хотела скрыть этот факт от Кайла. Он в ответ разочарованно вздохнул. Комната 308. Дракон снова растянулся на кровати во всю свою великолепную длину, и мой взгляд жадно окинул все его холмы и долины, выставленные на показ. «Дальше по коридору, не заблудишься». И все. Что ж, я приняла правила игры. Мы и так открыли друг другу больше, чем это было необходимо. Не прощаясь, я выскользнула из комнаты парней и направилась дальше по коридору. Стояла глубокая ночь. Но я все равно старалась держаться в тени на случай, если кто-то выглянет. Миновав общую гостиную, заставленную диванами, я на миг задержалась в дверном проеме. В большом камине жарко пылало пламя, а на стенах плясали причудливые тени. Мне показалось, что в кресле, развернутом к огню, кто-то сидел. Высокая сгорбленная фигура застыла в напряженной позе. Но присмотревшись, я снова никого не увидела. Воображение в очередной раз играло со мной злую шутку. Мне вспомнилось послание, пришедшее навещатель тренера Эйлора. Кто-то угрожал нам. И пусть уровень угрозы наводил на мысль о том, что мы имеем дело с умственно отсталым, мое впечатление могло быть ошибочным. Что если нас нарочно решили сбить с толку? И, возможно, исчезновение Маркуса вовсе не было совпадением? Дождавшись, пока бешено колотившееся сердце немного успокоится, и снова прислушавшись, я продолжил свой путь. Я не знал, что буду искать в комнате пропавшего дракона, и зачем вообще туда иду. Маркус был засранцем, и я мечтал выкинуть его из команды и заменить кем-то действительно достойным. Кем-то, для кого Dragon Ball не был просто развлечением. Кто жил и горел этой игрой. Кто спал и видел себя на самой вершине турнирной таблицы. Кем-то таким же, как я сама. С раннего детства я мечтала, что буду играть. В моей семье некому было водить меня на матчи. И я пробиралась на них сама. И в момент, когда победившая команда делала почетный круг по полю, мое сердце сладко замирало. И мысленно я была там, впереди всех, с тяжелым, честно заслуженным кубком в руках. Комната 308 была практически у самого окна. И я некоторое время ждала, чтобы собраться с мыслями и придумать план действий. Как мне вскрыть замок и проникнуть в комнату? Несмотря на репутацию моей семьи, я никогда не участвовала ни в какой незаконной деятельности. Отец оберегал меня от этого. Хотя частенько намекал, что мне недолго осталось оставаться в стороне от семейного бизнеса. И пока я стояла, укрываясь в тени и наблюдая за дверью в комнату Маркуса, та неожиданно открылась, и в проеме, освещенной слабым светом, льющимся из окна, появилась невысокая фигура. И это точно был не огненный дракон, которого я ждала увидеть. Я замерла, заинтересованная до самых кончиков пальцев, и даже затаила дыхание. Что-то неимоверно властное было во всем облике незнакомца, и при этом такое знакомое, что меня едва не разрывало от желания разглядеть его лицо. И такая возможность мне предоставилась, когда мужчина, аккуратно прикрыв за собой дверь и заперев ее, собрался уходить. На его плече висела сумка, и я могла бы поклясться, что там вещи Маркуса. Этот здоровяк, похоже, нагло обчистил комнату огненного дракона, пользуясь отсутствием хозяина. Мое негодование по этому поводу было таким сильным, что я шагнула навстречу вору, преграждая ему путь. «И ты!» Мой голос скорее напоминал шипение, потому что привлекать ненужное внимание я все же не хотела. Над моей ладонью уже плясала яркими переливами жидкая сталь, готовая в любой момент превратиться в кандалы или пулю, несмотря на запрет использовать магию в общежитии. «Стой на месте!» «Что в сумке?» «Мира?» – удивленно спросил ночной гость и запустил к потолку маленький мерцающий огонек, осветивший его лицо. «Рыч?» – удивленно выдохнул я, узнав члена собственной команды под Драгонболу. «Что ты здесь делаешь?» «А ты?» – с подозрением глядя на меня спросил он. Но напряженный взгляд и нахмуренные брови не могли меня испугать. Узнав, что передо мной всего лишь Лоран, я почувствовал себя гораздо смелее и увереннее. «Я первая спросила». Я, прищурившись, уставилась на него. «Что ты забыл в комнате Маркуса?» Хотя, судя по тому, что у Бьёрна имелся ключ, вывод напрошелся вполне однозначный. Эти две облезлые ящерицы каким-то образом общались, и Марк попросил друга что-то забрать из общежития. «Интересно, это было до или после того, как мы получили сообщение с угрозами? И не сам ли Огненный его отправил, решив повеселиться напоследок?» Но вечно молчаливый огромный лесной дракон, пожалуй, был единственным, который спокойно реагировал на проявление моего взрывного характера. Вот и сейчас его губы изогнулись в снисходительной усмешке. «Думаю, ты уже и сама догадалась». «Я-то догадалась. Но что делать с этой информацией, пока не знала». «Где Маркус?» – спросил я, делая шаг вперед и ожидая, что это заставит Бьёрна отступить. Но он стоял, как скала. Причем в довольно расслабленной, непринужденной позе. «Давай поговорим об этом утром». Светляк выхватил из тьмы его лицо, на котором неожиданно появилась легкая усмешка. «Может, мне показалось? Или он таким образом решил сбить меня с толку?» Бьёрну не просто дали прозвище «Рыч». Временами он действительно напоминал большого лохматого медведя. И эту улыбку вполне можно было принять за оскал. «За идиотку меня держишь?» Я преградила ему путь, и жидкая сталь над моей ладонью разгорелась ярче. Отвечай немедленно. «Мира!» – предупреждающе рыкнул он, надвигаясь на меня. «Бьёрн!» – в тон ему выдохнула я. «Ты не пройдешь, не объяснившись. Где Маркус?» «Я не хочу ссориться с тобой, Мира!» Он вздохнул. «Просто дай мне пройти». «Не хочет ссориться? Он? Со мной? Да я его в тренировочное поле закатаю на ближайшей разминке». Из моей груди вырвался тихий рык. Я свободной рукой активировал артефакт, что висел на поясе. Он тихо загудел и создал вокруг нас заглушающий купол. Свидетель нам ни к чему. У меня не было сомнений, что Бьёрн не только знал местонахождение Маркуса. Он скрывал что-то еще. «Какое мне до этого дело?» В других обстоятельствах мне действительно было бы плевать. но у нас на носу отборочные игры. И как не противно это признавать, найти замену Маркуса в такой короткий срок у нас не получится. А я, как капитан команды, обязана сделать все, чтобы привести нашу Академию к победе, а потом и всю Веригию». «Ты же прекрасно понимаешь», – прошипела я, приблизившись к дракону, «что без Марка у нас нет даже замены. Еще одного игрока мы не успеем подготовить и вылетим из группы, как пробка. Нам нужен Марк». «У него своя жизнь, и ему решать, что с ней делать». Спокойно, но с затаенной угрозой проговорил Бьорн. «И все, что я могу сделать, это вернуть ему вещи». Он попытался меня обогнуть, но я сделал шаг в сторону, вновь оказавшись прямо перед ним. «Мира?» – прошептал он. «Не вынуждай меня». «Хотела сказать тебе то же самое», – процедила я. Он был так близко, что мне ничего не стоило просто пнуть его промеж ног. Бьорн раздраженно, но медленно выдохнул. Опустил взгляд к полу. Я сощурилась. К Лоранову из-за их способностей строже требования. Если меня поймают на использовании магии в боевых целях, то просто вызовут на ковер. Выпишут строгач, в худшем случае поставят на карандаш и отправят на штрафную отработку. А вот у Лорана могут вовсе отстранить от занятий. И от Драгонбола тоже. «Тронешь меня хоть пальцем, и в команде станет еще одним игроком меньше», – предупредила я. «Этого не нужно ни тебе, ни мне». Он посмотрел на меня из-под лобья, не поднимая головы. Кивнул с таким пониманием на лице, что я невольно опустила ладонь, подготовленную к любому повороту массой стали. А потом он снова коснулся моей руки. Я не успел даже понять, что происходит. Словно разряд тока прошелся по телу, обездвижив меня, заставив обмякнуть. Сталь упала на пол, растеклась блестящей лужицей, словно ртуть, и тут же застыла. Бьорн поймал меня. Потом взял как ребенка на руки и понес в комнату Маркуса. Я не могла даже выругаться, только глаза едва слушались, с трудом фокусируясь. Пялилась на него, мысленно повторяя: «Ты об этом пожалеешь. По полю размажу на следующей тренировке». В надежде, что он воспользуется еще одной привилегированной способностью Лоранов к чтению мыслей. Не знаю, услышал ли он мой посыл. На лице Ричи, как обычно, ничего не отразилось. Губы не дрогнули, брови не выгнулись, желваки не двигались на щеках. Он просто уложил меня на небрежно застеленную постель и молча вышел из комнаты. Я приготовилась к томительному ожиданию, когда магия лесного дракона иссякнет. Но, к моему удивлению, произошло это почти сразу. Тело быстро начало слушаться. Сначала не очень уверенно, но спустя пару минут и несколько отжиманий я была готова убежать за своим товарищем в поисках истины. Но догнать его с такой-то форой? Нет, просто так не получится. Он наверняка уже вышел из общежития. А вот территорию Академии покинуть вряд ли успел. Резким движением распахнув окно, и, впустив в комнату вечерний солнечный свет, я глянула вниз. Шестой этаж. Не абы что. Но на что мне крылья? Открыла вторую створку, отошла на несколько шагов назад и с разбегу выпрыгнула в окно, одновременно взывая к своему внутреннему дракону. Он отозвался, быстро, как верный пес, и с радостью отдал мне крылья. Частичный оборот. Я не была к нему готова. И учебная рубашка с треском порвалась на спине. Плевать. Мнение посторонних людей меня не интересует. Пусть косо смотрят. Сейчас это не важно. Чертов Маркус нужен команде. А значит, ему придется вернуться в Академию, чего бы нам этого ни стоило. Я сделала несколько сильных ударов крыльями, отталкиваясь от воздуха, и взлетела выше. Огляделась. Хорошо, что еще не начало смеркаться. Потому что в полутьме я вряд ли бы разглядел Бьорна, который уже вышел с территории Академии и теперь быстрым шагом двигался в тени парковых дорожек в сторону леса, граничащего с городом в этом районе. Пришлось опуститься ниже, чтобы не выдать себя. Раз уж Рыч прибегает к таким грязным методам, лишь бы не выдать товарища, буду действовать скрытно. Чтобы не привлекать внимание к своей персоне шумом хлопающих крыльев, Я раскинула их в сторону и, поймав воздушный поток, спланировала в тот переулок, по которому пару минут назад прошел Рыч. Его запах был еще достаточно силен, а я знала его слишком хорошо после целого года совместных тренировок. Характерный терпкий, чуть сладковатый запах пота, который хранила его одежда, и немного аромата хлорки после бассейна. Я замерла на несколько мгновений, закрыла глаза и сконцентрировалась на запахах, а потом легким бегом направилась за ним следом, пока тот не исчез в душных ароматах уходящего лета. Спустя некоторое время я нашла его, замедлилась и двигалась дальше перебежками, то прячась в соседнем переулке, то догоняя Рыча, который шел действительно быстро. Когда дело доходило до кроссов, я обгоняла его, потому как было легче раза в два. Но когда мы шли пешком, длина его ног меня здорово утомляла. Наконец он остановился. Я едва не выскочила в тот двор, где его уже ждал Маркус, сидя на поребнике перед трехэтажным квартирным домом. Парни пожали друг другу руки, после чего Огненный забрал у Лесного свою сумку. «Спасибо, брат», — хмыкнул он. И мне пришлось затаить дыхание и напрячь слух, чтобы услышать их разговор. «Как ты?» — коротко спросил Рыч. «Пойдем. Мне нужно еще некоторое время, чтобы устроиться. А потом буду думать, что делать дальше. Ты никому не сказал, где я?» «Никому. Хотя Мира рвет и мечет». «Надо же», — усмехнулся Маркус. «А я думал, она только рада будет моему отсутствию». Рыч ответил что-то, но я не смогла разобрать. Высунулся из-за угла дома. Но Маркус смотрел прямо в мою сторону, и я тут же скрылась за домом. Так, если бы Йорн сейчас пойдет обратно, то наверняка мимо меня, а я не хочу попасться ему на глаза. Смекнув, я тихо на цыпочках побежала вдоль дома, обогнула его и собралась было выглянуть во двор с другой стороны. Но тут показался Маркус, и я еле успела затормозить, чтобы не попасться ему на глаза. Для начала выясню, куда он делся, а потом поговорим. Выждав немного, я поспешила за ним следом. Скоро мы вошли в лес. Некоторое время Марк двигался тропами, а потом свернул прямо в чащу. Пришлось идти на запах. И еще через несколько минут мои старания были вознаграждены. «Офигеть!» – протянула я, когда передо мной открылась небольшая полянка с наполовину построенной землянкой, импровизированным туалетом и даже чем-то вроде сарая. Повсюду были разложены доски, ветви, бруски. Чуть в стороне расположился довольно большой шалаш, покрытый сверху соломой. Именно оттуда и высунулась голова Маркуса с выражением искреннего удивления. «Мира? Что это все такое?» С расстановкой спросила я, широким жестом указывая на поляну. «Дауншифтинг? Решил быть поближе к земле? Тебе не хватает острых ощущений?» Марк вылез из шалаша и скрестил руки на груди, смерив меня суровым взглядом из-под широкого лба. «Как ты меня нашла?» Проследила за Бьорном. Отмахнулась я и тут же перешла в наступление. «Что произошло? Что еще за отчисление? Как вообще это все понимать? Почему ты не пришел поговорить с командой?» Он протяжно выдохнул и достал из шалаша кожаную флягу, сделал несколько глотков. Потом протянул ее мне. «Будешь? Чистая вода из горного родника. Еще прохладная». Я с сомнением посмотрел на флягу, ожидая любого подвоха. Но он был прав. После событий последних часов мне жутко хотелось пить. Поэтому все же приняла флягу и тоже отпила из нее. Прохладная жидкость бальзамом прошла по моему пищеводу. «Спасибо», – буркнула я. «Но это не избавит тебя от объяснений». «Присаживайся». Он указал мне на бревно, лежавшее перед костровищем. «Мерзнешь?» Я иронично вскинул бровь. «Тебя отчислили из-за проблем с магией?» «Все со мной в порядке», – раздраженно бросил он. И сложенные домиком дрова мгновенно вспыхнули веселыми языками пламени. «Меня отчислили одним днем. Я сам узнал только, когда уже все было сделано. Пропуск нерабочий. Я пытался по нему пройти. Даже вещи забрать не дали». Я недоверчиво опустил брови, присаживаясь на бревно перед костром. Несмотря на довольно теплый вечер, почувствовать исходящий от огня жар оказалось очень приятно. «Как такое может быть?» Как же подписание документов, обходной лист, сдача учебных пособий, казенной формы? Ты вообще-то хоть понимаешь, кто я и кто мои родители? Они заплатят сколько надо, лишь бы все было так, как им хочется. А им хочется, чтобы я бросил Драгонбол. И ты просто так позволишь им добиться своего? Он оскалился, пытаясь изобразить улыбку, но глаза его вовсе не улыбались. А у меня большой выбор. Родители никого слушать не будут, уверен. Эта тема поднимается уже не первый раз. В логово Саргонов идти и становиться каким-то безымянным членом спецотряда или офицером полиции я не собираюсь. Поэтому в первую очередь мне надо решить жилищную проблему, а потом уже думать, что делать дальше. Он сделал несколько жадных глотков, будто во фляге была не простая вода, а что-то весьма более крепкое и забористое. И какие у тебя мысли? Надо было сообщить нам, мы бы попытались уговорить. Он тихо рассмеялся. Пытались уже. Стало только хуже. В общем, я нынче нищ, как последний крестьянин. «Как ты? Неужели тебе некому пойти?» «К тебе, что ли?» Почему-то хохотнул он. Я нервно почесал затылок. «Ко мне-то точно нельзя. Никак нельзя. У меня обстоятельства». «Нет, ко мне никак, но...» «Да я бы и не пошел», — перебил Маркус. «Ваше логово не лучше, чем Саргоновское». Я вспыхнула. «Ну знаешь, я вообще-то тебе помочь хочу». Хоть думать пытаюсь. «Это мои проблемы, и мне их решать», произнес он слишком спокойно, и от этого спокойствия мне стало не по себе. «На тренировке я буду, не волнуйся. Надо только кое-что здесь доделать, а потом придумаю способ попасть внутрь». «Слушай, я с парнями поговорю, наверняка кто-нибудь согласится». «Я разберусь сам». Он так посмотрел на меня, что я, только что полезшая в кожаную сумку на поясе за записной книжкой, замерла под его пылающим взглядом. Опасный, притягательный. Я невольно провела языком по губам. «По крайней мере, ты должен полноценно питаться». Все тот же тяжелый взгляд. «Слушай, если ты не хочешь прийти сам, то я притащу команду сюда». Он медленно, тяжело вздохнул, покачал головой. «Делай, что хочешь. Все равно бесполезно». Я встала на ноги и посмотрела на него сверху вниз. «По крайней мере, поможем тебе со строительством. В конце концов, мы ведь команда». Он поднял на меня чуть потухший взгляд и усмехнулся. Потом встал и положил тяжелую ладонь мне на плечо. «Я команду не бросаю, если ты об этом. У нас с Рычем уже есть пара вариантов, как пробраться на территорию Академии». «А соревнования? Ты не сможешь участвовать в соревнованиях?» Он вновь оскалил белоснежные зубы. «А кто узнает? Кто проверит? Кто помешает?» «Если это всплывет?» «Значит, сделай так, чтобы не всплыло». Я коротко кивнула. «Ты в самом деле собираешься жить здесь?» «Это на первое время, пока не добудут деньжат». «Слушай, если дело в деньгах...» Я полезла в кошелек, но Маркус положил руку на мою ладонь, заставив замереть. «Я не возьму». «Какой из меня дракон, если без поддержки клана не могу даже обеспечить себе кровь и пищу?» «Маркус», – прошептал я, качая головой, – «сейчас не время для гордости». «Для гордости не бывает времени», – тихо возразил он. Я замерла, буквально прикованная к месту его взглядом. Несмотря на то, что совсем недавно покинула команду своих любовников, четко ощутила, как запылало у меня внизу живота. «Бездна, меня раздери». Почему он вдруг стал таким? Из моей поясной сумки послышалась тихая трель. «У тебя вещатель звонит», — заметил Марк, выпуская мою ладонь. «Черт!» — шепотом выругалась я и поспешно вытащил прибор, быстро пробежал взглядом по сообщению. «Мне срочно нужно идти, правда. Убедись, чтобы до завтра с тобой ничего не случилось. А то шкуру спущу». Он пожал плечами и даже не попрощался, когда я бегом припустила прочь из леса, чтобы, расправив крылья, со всей возможной скоростью полететь домой. У обстоятельств снова возникли проблемы.